Не поделитесь? Кажется, мне всерьез удалось его заинтриговать. Охотно. Первое – это вовремя отводить глаза от ее задницы. И второе – успевать стирать с рожи мечтательную улыбку, пока она не повернулась к вам лицом. А во, это куда же мир-то катится? Харпер улыбнулся. Разумеется, не как нормальные люди, но все же по-настоящему. Ну ни хрена ж себе. Я передам это вашему сменщику. Неприятные рокировки устроил мне товарищ призрак. Интересно, с чего бы? Неужели я его так задрал? Да вроде бы нет. Чем я его, сидя в теплом изолированном научном комплексе, достану? Или сидеть изображать видимость деятельности можно только ему? Ладно, это я просто злюсь. По-любому у него есть насчет меня какой-нибудь великий план. Так что все, что мне остается, это оставить здесь как можно меньше свидетельств своего пребывания, то есть собрать манатки, коих за все годы набралось немало. Так, надо подумать. Сервиз кофейный, фарфоровый я завещаю Миранде. Точно. И кофейник ей, и зерна ей. У мисс Совершенства работа нервная. Пусть хоть не травится всякой идентичной натуральной дрянью. Серьезно. Сам видел, как она пачку растворимого в свою каюту утаскивает. Дальше поехали. Книги бумажные. Чамберс. Все равно она их все перечитала уже. Так хоть будут стоять на полке у неглупого человека. Что там дальше? Да когда же это все закончится? Ну, гребаный Плюшкин. Все в дом. Все в дом. И неважно, что у меня в родословной евреи не мелькали аж с середины 20-го, тоже факт научно установленный. Имея в распоряжении мощности Цербера, как-то от большого безделья восстановил свою родословную. Фамилия таки дает определенный отпечаток. Так, тихо матерясь и складируя в разные аккуратные кучки вещи, вдруг ставшие лично для меня ненужным хламом, я и добрался до письма фанату. Так, его в топку, не обсуждается. Следовало это сделать сразу же, но я как-то должен был поддерживать свое реноме, вот и лежали они у всех на виду, как моя самая большая гордость. Я поставил широкое блюдо, откуда оно у меня? А, точно, Чамберс в ней фрукты принесла как-то вечерком, смял листы глянцевой бумаги и поджег их. На этом моменте дверь в мою комнату резко открылась. Вот умеет мисс Лаусон угадывать правильные моменты, скажу я вам, а сам попытаюсь описать картину ее глазами. Вещи полусобраны и аккуратно разложены по трем кучкам, двум большим и одной маленькой, а посередине всего этого, над небольшим импровизированным кострищем, стою я и с похоронным видом сминаю в руках пеструю коробку от своей знаменитой посылки. Это как увидеть жреца, жгущего свои же идолы. Что можно подумать в такой ситуации? Все, что угодно. Гай, ты не мог так сильно расстроиться по поводу перевода? Удивленно высказалась по этому поводу Миранда. Я же изо всех сил старался сохранить лицо камнем, потому что листы от тепла поменяли цвет и явили свое истинное содержание, и несмотря на нашу с ней дружбу, все карты перед Цербершей я открывать откровенно боялся. Решение созрело быстро. Усилив зажигалку на своем амнитуле до состояния газовой горелки, я со злостью выпустил новый сноп пламени в тарелку и держал его до тех пор, пока в ней не останется лишь пепел. Ля, какого черта? Женщина подошла ко мне вплотную. Не обращая внимания, Миранда, я просто психую. Выдал я, тяжело вздохнув. Могу позвать доктора Чамберс и покинуть вас на пару часиков. Возможно, ей удастся тебя успокоить. Не, ну как у них так получается? Я тоже хочу уметь брызгать таким количеством яда при минимуме усилий. Не стоит. Я скоро буду в норме. Точно, в ее голосе внезапно прорезалась забота. Никогда не видела тебя настолько выбитым из колеи. Кто бы что ни говорил, Миранда удивительно мягко перетекает из состояния леди босс в старшая суровая, но заботливая сестра. Переходы я и так не замечал, а тут еще и нервы. В общем, это ее изменение сбило меня с колеи и заставило задумчиво запустить обе руки в волосы. Сжав пальцы, почувствовал боль. Так, хорошо, теперь вдох и выдох. Падаю на табуретку и опираюсь на стол локтями. Не знаю, Миранда, просто это назначение. Это слишком глупо для призрака. Или слишком умно для меня. Я растерянно развел руки. Ну вот зачем мальчикам с агитационных плакатов понадобился проектировщик? Моя бывшая начальница подошла к столику, на котором я творил аутодафе, и села напротив меня. Если тебе будет легче, я тоже была против твоего перевода. Помогло? Нет. Ну, может, тебе он хоть как-то объяснил такую ротацию? Объяснил, подтвердила Миранда, и я была вынуждена с ним согласиться. Вас всех пугает моя мотивация, скривился я. Нет, Ля, меня нет. Ее ладонь накрыла мою, но дело в том, что ты не прав. Поверь, порой, То, что творят на наших колониях ксеносы, выходит за рамки добра и зла. И это только малая часть всей картины. Нас уничтожают в траверсе, нас зажимают юридически, за нами охотятся повсюду. Да знаю. Знать – это одно. Ты должен увидеть своими глазами. Мягко улыбнулась Лаусон, и я только сейчас допер, что она меня обрабатывает. Подготавливает к переменам, настраивает на нужный лад. Ну ладно, только поэтому, ну, есть еще кое-что. Миранда моргнула и слегка отстранилась. Видишь ли, твои показатели на боевых симуляторах. В общем, в Цербере действительно мало профессионалов, способных разделать взвод десантниц Азари в одиночку. Пусть даже это просто симуляция. Собственно, это она мне припомнила случай полугодичной давности, когда начальник местной СБ после очередного разгрома обвинил меня в читерстве. Обычно я делаю так, чтобы записи моих тренировок на виртуальной арене не велись, но в тот раз чего-то забыл. Ну и на спор вышел один против 10 ботов, имитирующих десантниц. Было, мягко скажем, непросто, учитывая, что я предпочитаю скорострельность убойной силе, но, как я уже и говорил, на дистанции ближнего боя девочки представляют довольно печальное зрелище, а учитывая еще и искусственный интеллект. Короче, 2/3 фрагов в том бою пришлось на дружественный огонь. Они мололи друг друга полями искажения, сметали бросками, захватывали сингулярностью и творили прочие биотические штучки. Мне оставалось только лавировать между ними и уворачиваться. Стрелять мне в том бою не пришлось. Сложнее было собрать их всех в одной комнате. В общем, с тех пор, в комплексе меня народ старался дергать пореже. Мол, сидит себе гик за столом, хрень какую-то чертит и не дай бог встанет. Можно подумать, там и эти мои навыки пригодятся. Проворчал я для порядка, как бы давая понять, что прогиб засчитан. Разгонять толпу пиратов нужно большими пушками, а не акробатикой. Ну да ладно, когда там мой корабль, как только будешь готов. Вот бы в Альянсе все решалось так же оперативно. Буркнул я себе под нос. Я почти готов. Принимай наследство. Уже прибыв на новое место и оценив спартанский быт местного отделения, я был спешно вызван в переговорную комнату. На этот раз призрак медленно прохаживался перед панорамой, задумчиво смакуя свою сигарету, и обратил на меня свое внимание только после того, как я изобразил покашливание. Как долетели, Леонард? Без приключений, что странно. Это же траверс, ничего необычного. Удовлетворенно кивнул Харпер. Наши корабли патрулируют этот маршрут вот уже полгода. Уже виделись с группой высадки? Никак нет, только закинул вещи в каюту и сразу к вам. Ну что ж, хорошо. Прежде, чем вы приступите к своим основным обязанностям, я бы хотел прояснить пару моментов. Пауза на затяжку. Я хотел бы, чтобы вы не считали это задание ссылкой. Я в курсе. Мисс Лаусон уже прояснила этот момент. Вам нужно, чтобы я научил этих ребят убивать Азари. Хм, не только, но в целом, вы правы. Ваш опыт жизни на Омеге действительно найдет здесь свое применение. Однако, есть еще одна задача, которую я хотел бы вам поручить. В качестве хобби. Очередная затяжка. Она-то и послужила причиной удаления вас с Наверии туда, где нет никакой связи. Униинструмент пискнул, принимая входящий пакет. Это чертежи новейшего фрегата Альянса. Я хочу, чтобы посмотрели, что можно было бы изменить или исправить. Руки предательски зачесались. А надо, все-таки новейший фрегат. Разработка Альянса, повторил призрак. Можно сказать, концепт. Такие всегда можно улучшить, если смотреть на них с иной точки зрения. И я, конечно, гляну. Но не вы ли неделю назад мне говорили, что моя жизненная позиция по отношению к Церберу до ужаса нейтральна? Считайте это переходом на новый уровень доверия, сказал человек, удаливший меня от связи с кем-либо кроме него на многие парсеки. Расположение лаборатории вы узнаете у стюарда, а у меня все. Призрак, конец связи. Воцарившуюся темноту спустя секунду прорезает свет проектора моего униинструмента, на котором во всем своем обнаженном великолепии мне позирует самая прекрасная женщина в галактике по мнению одного несносного пилота. Мрак не сумел скрыть моей восторженной улыбки. Ну здравствуй, Нормандия. Система ФАЯ. Орбитальная верфь Кассандра. Кабинет управляющего. Ну вот, дружище, мы и дожили. Грустно произнес обезличенный голос на записи. С новым тебя 2183 годом. Годом начала конца света. Голос хихикнул. Не обращай внимания, это нервное. Я просто представил, как у тебя сейчас под шлемом пешки округлились. Раэлтар, еще не отошедший от новости про конец, Громко с чувством помянул миссис Гай и ударил кулаком по столу. «Да ладно тебе», — вновь предсказала письмо его реакцию. «Ты же знал, что в итоге я выдам что-то подобное. В конце концов, если бы в этом мире не готовилась какая-то задница, я бы сюда просто не попал. Ты бы вернулся на флот уже давно и жил бы как добропорядочный кварик. Однако, судьба распорядилась иначе. Я сейчас могу наблюдать за вами только по новостям из экстранета. Очень надеюсь, что, хотя бы половина из того, что про вас пишут, правда. Ты молодец, и все наши, классно поработали, но этого мало. Наверное, ты хочешь задать вопрос, почему я не сказал тебе этого раньше, ну так ты бы не поверил. А если бы случилось чудо, то в психушку нас упекли бы уже двоих. Ну и помимо прочего, я не хотел, чтобы на вас обратили внимание раньше времени. Кто, не скажу, сам скоро узнаешь, а пока лови доказательства того, что я не спятил. Как всегда, голые факты. Нападение гетов на колонию людей Иден Прайм. Я не знаю, когда оно случится точно, но уверен в том, что, если мы попытаемся его предотвратить, последствия будут катастрофическими. Поэтому я требую, чтобы ты не предпринимал никаких контрмер. Даже то, что я провернул с Элизиумом, там не сработает. Буквально через неделю после случившегося Джон Шепард станет первым спектром человеком. Очень внимательно следи за ним. Не мешай, не помогай, что бы ни случилось. Если что-то потребуется, я сообщу дополнительно. И вот еще что, постарайся быть в курсе того, о чем он говорит с советом. Аккуратно выясни, против кого или чего он сражается, и попробуй в это поверить. Я отправил еще одно письмо Тиере, можете потом обсудить их в узком кругу. А пока у меня все. Удачи всем вам. А теперь поговорим о тебе. Однажды давно ты спросил меня, как я живу с этим знанием. Ну что ж, иди в медотсек Аполлона, там тебе откроется вторая часть этого письма. Или не ходи туда и забудь. Так будет легче. До встречи, друг. Надеюсь, когда она произойдет, ты все еще сможешь меня так называть. Кварианец откинулся на спинку ставшего вдруг таким неудобным кресла. Ну вот все и разрешилось, а они гадали, для чего ему государство, в котором он не появляется. А вон оно как, конец света. Зато я теперь знаю, чем отличаются ложные пророки от истинных. Выдохнул парень и на негнущихся ногах поплелся в центр управления. Именно там, как и положено, располагался центральный узел связи корпорации. Там он приказал связисту врубить экстренный канал и заговорил ровным, спокойным, не предвещающим ничего хорошего голосом. «Всем капитанам объявляется общий сбор. Приказываю приостановить либо экстренно завершить любые операции и прибыть в систему в кратчайшие сроки для получения новых инструкций». Конец сообщения. Когда же передача прервалась, кварианец тяжело вздохнул и рухнул на ближайшее сидячее место. Из него как будто выдернули стержень. «В узком кругу, да?» – спросил он пустоту. «Не ЕЕТ. Эту проблему мы будем решать всем миром. Примечание к части. О, я долго это рожал. Надеюсь, получился не ежик. Об археологии, археологах и археологовидах. Терум. Начало 2183 года. Шел второй месяц исследований. Тессианский институт очень долго не хотел пускать Лиару Тессони на эту планету. Еще бы, фактически, единственный оставшийся образчик работающих протеанских технологий. Но тем слаще было в конце концов получить у комиссии по аккредитации долгожданное разрешение. И вот она на Терруме, внутри самого интересного места во Вселенной. Правда, где конкретнее, дева уже и сама затруднялась ответить. Да и вообще, какая разница? Азари проползла еще пару метров под монолитной и, непонятно на чем держащейся плитой, и попыталась расположиться поудобнее в самом дальнем конце очередной норы под фундаментом исполинского здания. Как туда попал старинный кусок фрески, она дознается потом. Сейчас же нужно как можно аккуратнее извлечь эту реликвию, чтобы потолок не рухнул. Лиара зафиксировала над артефактом фонарик и принялась раскладывать кисточки, спрей для удаления коррозии, маленький молоточек. На всякий случай. Пару раз за сегодня с ней пытались связаться коллеги, оставшиеся в лагере на поверхности, но толща земли и руины надежно защищали деву от посторонних вмешательств, так что у нее инструмент лишь тихо попискивал, регистрируя вызовы, но устойчивый сигнал не принимал. Как раз то, что нужно было Лиаре. Тишина, недосягаемости протеанская табличка, с которой надо аккуратненько, кисточка из хвоста неведомого зверя белки, смахнуть слой песка и не повредить тысячелетнюю краску. Именно так у юной Азари пролетали дни. Рано утром она вставала, завтракала, собирала инструменты и, как маленькая несмышленая девчонка, убегала в руины, где и находилась до тех пор, пока голод не пригонит ее обратно в лагерь. Ее напарницы давно перестали попрекать ее исчезновениями, а возможно, уже даже делали ставки, когда же деву в конце концов придавит. На нее забила даже наставница Алая, десантница, осуществляющая надзор за ней по распоряжению Бенези вот уже 15 лет. Просто заявила, что ни один пират не сунется туда, откуда, порой вылезает вечерами Лера, а от скалы весом 100 тонн она ее не защитит. Но пока богиня была на стороне юной расхитительницы гробницы каждый раз, когда раскаленное алое светило закатывалось за горизонт, она возвращалась по следу из фонарей, односложно докладывала о своих находках начальнику экспедиции, ела остывший ужин и падала спать. Впрочем, сказать, что так было каждый раз, это сильно преувеличить. Иногда, доктор Тессони все же садилась за терминал и тщательно систематизировала все, что насобирала по самым темным закоулкам, обсуждая находки с коллегами, делясь впечатлениями и тем самым компенсируя дефицит общения, который ей никогда особо и не мешал. Так проходили дни, недели, пролетел второй месяц и начался третий, а конца работе Лера так и не видела. Это приводило ее в экстаз, в отличие от коллег, довольно сильно соскучившихся по цивилизации. Провозившись несколько часов над табличкой, дева с гордостью вздохнула. Очищенная от песка и глины, она буквально заиграла бликами в отсветах фонарика, осталось ее только аккуратненько. Довольно ощутимый сейсмический толчок уронил горсть сырого песка на древние письмена и вызвал целый табун мурашек, галопом промчавшихся по моментально взмокшей спине девушки. Уж что-что, а быть погребенной среди руин в самом начале своего потенциально долгого жизненного пути никак не входило в планы юного археолога. Осторожность и трепетность были в момент забыты. Столь бережно очищаемая табличка безжалостно уложена в жесткую сумку-мародерку, а сама дева ужом заскользила обратно. Однако, стоило ей только покинуть узкий лаз и облегченно выдохнуть, как вибрация стихла. Снова пискнул амнитул, и снова сигнал не прошел, но лезть обратно Лера больше не рискнула, на сегодня хватит, да и мало ли. Усталая и немного злая Лера поднималась на невнушающем никакого доверия подъемнике и думала о найденном артефакте и о том, стоит ли завтра лезть вглубь истории снова или пора уже наконец систематизировать находки. С такими мыслями она и покинула пещеру. Каково же было ее удивление, когда в свете алого солнца она увидела помимо лагеря еще и космический корабль. Оказывается, это была вибрация от посадки. Ну сейчас она им все выскажет. Дева с самым решительным видом направилась к лагерю, однако идти было далеко и по дороге она немного поумерила свой пыл. Настолько, что вначале решила подойти и осмотреть космическое судно. Сама конструкция сомнений не вызывала. Это определенно была прогулочная яхта. Быстрая, элегантная и очень дорогая. Лера часто летала на таких с Бенезией. Разве что это была какая-то не азарийская. Довольно узкая и в длину не превышала 100 метров, зато оборудована специальным шасси для посадки на грунт. Такие очень популярны среди состоятельных разумных, которые путешествуют на дикие планеты сады провести пару недель вдали от цивилизации. И кому из олигархов приглянулся этот промышленный ад настолько, что он даже умудрился сесть ей чуть ли не на голову. Сильвана Бегун Ветра. Прочитала дева надпись, вытравленную на борту яхты большим красивым шрифтом. Странно, название вроде бы азарийское, а яхта – нет. Хотя, Лера навскидку не могла вспомнить в истории своего народа ни одной героини с именем Сильвана, и тем более странно звучала вторая половина имени судна. Это давало надежду на то, что их посетил не кто-то из руководства университета. Почтенным матриархам на таких корабликах тесно, а всех остальных можно будет со спокойной совестью гнать с территории раскопок. Тем более они совершили посадку в сейсмоопасном районе, а это было строжайше запрещено. Именно с этой мыслью она вошла в главный модуль мобильного лагеря, с ней же сняла с себя скафандр и прошла в гостиную. А вот там ее планы ждало столь жесткое потрясение, что сильнее просто и вообразить нельзя. В просторной гостиной лагеря, которая, помимо прочего, служила еще и залом для брифингов и общей столовой, царило невероятное для глаз Тессони оживление. В центре внимания всей научной группы были гости, судя по всему, прибывшие на звездолете, три азари и турианец без клановой раскраски, но в капитанском мундире. Две незнакомки были сиреневого оттенка, что выдавало в них жительниц дальних колоний, а возможно и терминуса, третья же была ярко-голубого окраса и с пигментацией на лице, тоже не тессианка, но вне всяких сомнений, гражданка республики. Впрочем, Лера и так знала, кто она. Горячие созвездия уже несколько лет не выходят без колонки или разворота, посвященной Тиере Эль Гае, богатейшей из дев, гениальнейшей сценаристке современности, скандальной малолетке, диссидентке, сотрясательнице устоев, кумира миллионов разумных и одного нелюдимого доктора археологии в частности. Только ТС – это страшная тайна, ибо не положено дочери Бенези внимать бреду рожденному в воображении неотесанной деревенщины. А с тех самых пор, когда Тиера Эль Гае стала еще и соучредительницей крупнейшей в терминусе компании по экспансии в малоизученные секторы космоса, уважение Леры возросло к ней безмерно. Во всех отношениях поразительная дева, добиться такой славы самой во сколько ей сейчас? 80. Меньше. Вот и стояла Лера в проходе гостиной с раскрытым ртом, пока важная гостья не заметила ее, прервав свой рассказ. «Ох, нас обнаружили!» Лучезарно улыбнулась Тиера. «Доктор Тессони, если я не ошибаюсь, а мы к вам, что?» Дальнейшая череда событий оглушила Леру. Веселые посиделки как-то сами собой перетекли в вечеринку с алкоголем и забавными историями, которых и у киношников, и у археологов набралось великое множество. Заиграла зажигательная музыка, с корабля спустился остальной экипаж, добавив народу в и без того тесное помещение. Вечер окончательно перетек в ночь, и только теперь Тиера добралась до цели своего визита. Крайний фильм Хитаси Корп смотреть не советую, по большому секрету призналась выпившая сценаристка. Сюжета там ноль. Обычный ужастик, который Долин снимает развлечения ради. Наверное, Бласта интереснее. Это почему? Разом встрепенулся турианец. Мы с ребятами уже выходной на премьеру выбили. Гатис, в свой выходной ты можешь делать все, что твоей душе угодно. Но нервы девочек давай побережем. Когда писался этот бред, я была не в лучшей форме. Очередной всплеск фанатского интереса заставил пойти на раскрытие коммерческой тайны. Как-то мы с моим другом поспорили, что я не смогу напугать его. Я не спала ночь, а на следующее утро принесла ему рукопись. Дева подленько хихикнула. После прочтения, две ночи не спал уже он. Потом уже зарисовку у меня на столе увидел Долин и понеслось. Так что, шелуха выходит в прокат через месяц, но я вас предупреждала. А над чем вы работаете сейчас? Задала животрепещущий вопрос Тессони. Вот эта тема куда интереснее. Сразу оживилась сценаристка и вновь пустилась в рассказ. Моя новая история будет про археолога. Молодую, амбициозную, может быть, даже состоятельную деву Эзари, которая жаждет самостоятельности, но не настолько глупа, чтобы отказываться от привилегий, которые дает звучная фамилия. Тиера еще не закончила рассказ, как в комнате воцарилось гробовое молчание, притом археологи оторопело смотрели отнюдь не на сценаристку, а Лере вдруг стало очень-очень не по себе. В общем, продолжила залетевшая звезда, не обращая на всеобщий шок никакого внимания, я подняла свои старые знакомства и поспрашивала у преподавателей Тессианского института, не запомнилась ли им какая-нибудь выпускница особо. Так вот, профессор Тассахус вспомнил вас, доктор Тессони, практически сходу. Лера стремительно бледнела, разом вспомнив все свои споры с престарелым Валусом, которые иной раз занимали по нескольку дней. Так что я к вам, Лера, с большой просьбой. С моими спутницами вы уже познакомились, по кивку Тиеры со своих мест встали и почтительно поклонились две Азари, которые были с ней с самого начала. Амин и Фала потенциальные кандидатки на главную роль, так что вы, как глава экспедиции, меня очень обяжете, если возьмете их себе в подмастерья, чтобы они, так сказать, прониклись духом археологии и в дальнейшем помогли мне сделать фильм о столь замечательной профессии еще лучше. Мы будем очень стараться и не доставим проблем, с готовностью заверили кандидатки. Да темной синевы смущенная Лера только и смогла, что промямлить что-то, что при сильной натяжке можно было принять за согласие, так что ей на помощь пришли ее подчиненные. Мы будем рады оказать содействие вам и вашим подругам, госпожа Эль Гае, поклонилась куратор экспедиции. Кроме того, в таком маленьком лагере всегда нужны лишние руки. Сильвана улетела через 3 дня. Все это время сценаристка и доктор не вылазили из комплекса, остальные же помогали устроиться двум новым членам исследовательской группы. Распаковывали вещи и таскали контейнеры, которых оказалось неожиданно много. И лишь только на орбите, когда к яхте присоединился эскорт и был взят курс на ретранслятор, Тиера смогла сбросить с себя маску беспечности. Это было немного труднее, чем я привыкла. Проныла она в никуда, просто чтобы сбросить напряжение. «Да ладно вам, госпожа, подал голос капитан, сиявший после похода на сушу, как начищенный медный пятак. Мы прекрасно отдохнули. Хороший вид, прекрасная компания, мягкий налет истории. А да, ну и как тебе понравилось в постели сразу с двумя адептами храма безмолвия? Ласково поинтересовалась сценаристка. Вы о чем, Тиера? Искренне не понял Гатис. Я не трогал наших девочек, что я, псих что ли? Наверное, псих. Безразлично пожала плечами Тиера. Вот только я не про наших актрисок, а про тех двух красавиц, которых ты до конца не хотел выпускать из своих загребущих лап. Веками сложилось, что цивилизация Азари строится вокруг храмов. Храмы, удерживающие Ардат Якши, храмы, дающие утешение и надежду нуждающимся, храмы, воспитывающие спутниц. Но были и храмы, с раннего детства растившие воинов, которых впоследствии продавали матриархам. Одним из таких и была обитель безмолвия. Лучший выбор для тех, кто хочет кого-то защитить, притом так, чтобы объект об опеке даже не подозревал. Именно таких специалисток Тиера и везла для охраны Леры. Стойте, стойте. Так вы хотите сказать, до пилота только что дошло, что они все, а он в особенности, были в миллиметре от смерти. Но как вы могли не предупредить меня об этом? Хотя бы для того, чтобы ты от них не шарахался. Да и угроза уже миновала. Нам просто повезло, что дамы не начали стрелять сразу, а предпочли договориться, так сказать, внутри своего цеха. На их территории у нас не было ни шанса. Зато они нас проверили через тебя. Поди все им выболтал, что знал, даже приврал немного. Со стороны капитанского кресла послышалось невнятное бормотание. Кажется, Гатис изо всех сил благодарил духов, что позволили ему пережить столь нелегкое путешествие. Так значит, после некоторой паузы протянул он. Мы зря сюда летели? Нет. Защитить доктора Тессони – это прямой приказ пророка. А он еще не ошибался в таких вещах. Азари упала в соседнее кресло. Да и то, что ее не оставили без опеки, говорит о многом. Будем надеяться, что предпринятых нами и неизвестными доброхотами мер хватит. Здесь мы свою миссию выполнили. Куда теперь? На Кассандру, собрание мы пропустили, но к Райлу заглянуть стоит. Примечание к части. Часть должна была состоять из двух разных частей, но со второй я что-то перемудрил, так что пока так, остальное пойдет дальше. Зы, не удержусь. В предыдущем обсуждении родилось маленькое хулиганство, тоже не канон, но пусть полежит здесь. Они сидели в кают-компании Аполлона и выпивали. Рейлтар, отбросив забрало куда-то на пол, благо прокачанная за долгие годы стероидной терапии иммунная система позволяла, Илья, вальяжно развалившийся в кресле. «Ну, за жизнь!» – провозгласил человек. Кварианец поднял бокал, соглашаясь. Они выпили. «Ля, а к чему ты стремишься?» «А?» – слегка повернул голову отвлекшийся на что-то свое парень. «Ну, когда все закончится?» – пояснил Рэл. «Когда все, наконец, узнают, что мы сделали и оценят наши дела. Наградят, может быть. Ты об этом?» – растянул губы в ядовитой улыбке человек. «Есть у меня один план». Рэл заинтересованно заерзал на соседнем кресле и приготовился внимать. «В зале совета, на церемонии награждения я забегу на пьедестал к советникам, скину с него Валерна, дам в зубы Спаратусу и прямо на трибуне разложу Тивас. И чтоб вся галактика созерцала триумф человечества». Два раза. Рэл Тарс минуту хлопал глазами, потом начал кашлять, а под конец взял бутылку турианского бренди и сделал очень затяжной глоток прямо из горла. «Ты шутишь?» – воскликнул он, отлипнув от бутылки. Но глядя на мечтательное выражение лица друга, опасливо поежился. «Как знать, дружище, как знать о рабочих буднях и текущих вопросах, Баркли, Тар, Баркли». В голосе кварианца прорезались умоляющие нотки. «Тар», продолжал настаивать Н7, «ладно, убедил, отстань», сдался кварианец. «Ты получишь свои 300 миллионов на модернизацию охранного кольца. Слава Всевышнему!» Голограмма главы СБ «Нового горизонта» вытерла со лба пот, но учти, что в следующем месяце мы будем жрать исключительно армейские полевые рационы, а батарианцам с ферм будешь сам объяснять, почему им не поставили расходники и новую технику, взамен изношенной. Глаза за тонированной маской мстительно блеснули. Но, заикнулся было человек, но кварианец его перебил. «И мне плевать, что несчастные крестьяне будут роптать на то, что люди здесь их притесняют. Да я наху, а своим подчиненным скажешь, чтобы жрали вольфрамовые бруски на десерт, вместо свежих овощей, к которым успели привыкнуть, потому что деньги из бюджета на этот квартал ты пустил на новые истребители. Они военные, тебя поймут». К руке, недавно вытиравшей пот со лба, присоединилась вторая, и они синхронно начали попытки рвать волосы. Что странно, у Райла эта картина не вызвала никакого злорадства, лишь тяжкий вздох сочувствия. Все руководство компании находилось в таком положении. Опыта работы в мегакорпорации не было ни у кого, а сторонних специалистов, после нескольких серьезных случаев с коррупцией, нанимали с большой осторожностью и только по рекомендациям, которые серьезные и разумные давали крайне неохотно. Курсы менеджмента, что были вынуждены проходить все руководители, конечно, спасали, но не сильно. Отсюда следовали ошибки, весьма дорогостоящие ошибки, которые, кстати, не повторялись, но множились за счет кучи различных факторов. Например, таких как сейчас, 150, выдал после долгого молчания Баркли. Уже проще. Покладисто кивнул Райл. Но в следующем месяце у нас встанет на переоснащение 6 корветов Черного Ветра. Откуда 6? Оттуда, что нам нужны эти истребители именно по той цене, что предлагают турианцы сейчас, отрезал человек, и оттуда, что я не хочу роптания среди наших фермеров. Война с батарианцами для меня закончилась много лет назад, и зла у меня на них нет. Баркли, конец связи. Голограмма погасла, а значок на терминале сразу выдал десяток оповещений первостепенной важности. И Райл с удивлением заметил, что пора было откалибровать фильтр. Более половины списка, включая вышеупомянутых батарианцев, можно смело отправлять к замам. Справиться. Роптания он не хочет. Делая необходимые правки на терминале, фыркнул кварианец. Жрать полюбил. На самом деле с деньгами все было совсем не так печально. Резервы были, и не маленькие, но первое, что усвоил Райл на своем тяжком посту, это то, что коллег надо держать в тонусе. А то никаких резервов не хватит перекрывать их ойдаупс. Это же осознавали и сами директора, потому и принимали правила игры. Ведь от неожиданных трат никто не застрахован. А у такой корпорации, как Новый Горизонт, численность сотрудников которой уже исчисляется десятками тысяч, форс-мажоры различной толщины случаются чуть ли не ежедневно. Вот явный тому пример. Не имея желания делить на категории еще и неотложные дела, кварианец ткнул в оставшиеся иконки с закрытыми глазами. «Рэл, ну наконец-то!» – гортанно рыкнул турианец. «Пхидис, еще один из арбитров». В Черном Ветре быстро поднялся до куратора по внешним операциям и сейчас ведал кораблями, находящимися в режиме свободной охоты в терминусе. Всплыли угнанные баржи с редкоземами, как мы и думали, на Тученке. «О, Кила, у нас было все так хорошо с краганами, им тоже нравилось», — уверенно сказал куратор. «Настолько, что с нами связалась шаманская кодла, или как там у них это все называется. В общем, горняков, угнавших баржи, уже казнили. А как, даже Рэл, привыкший к высокому темпу жизни, подивился такой оперативности. Шаман, который говорил со мной, минут 10 уверял, что это были не краганы, а пыжаки, потому как подорвали наше доверие к их расе. Достал реликт твердолобый. Я ему уже по-всякому намекаю, что мол нам то что, а он все. Пхидис, дыши ровнее». Под взглядом светящихся глаз солдат сделал долгий вдох и такой же выдох, что выяснил. «Да, точно, баржи на Тученке, как я и сказал. Надо только прилететь и забрать, притом, как можно быстрее. Старейшины, конечно, в авторитете, но такую груду денег они долго охранять не смогут. Хорошо, тогда забираем. Организуй полноценный конвой. И никаких благодарностей в виде нескольких забытых контейнеров». Старейшины в этой ситуации поступили именно так, как должны. Лучше, в знак признательности, отвести им пару промышленных опреснителей. Планета все-таки суровая, с нормальной водой напряженка. А может, все-таки пара контейнеров и не будем заморачиваться, с затаенной надеждой предложил Турик. Нет, а то у них в привычку войдет, отмел предложение Рэл. Вспомни, как они друг к другу относятся. Да один такой контейнер с очищенным иридием стоит дороже, чем все казненные воры вместе взятые. Так что опреснители и вежливые заверения, что мы не сильно обиделись. На это турианец лишь тяжело вздохнул и, козырнув, отключился. Старый вояка. Дальше на очереди у управляющего были те самые батарианские фермы. Неизбежное зло. Вообще идея о собственной продовольственной базе возникла далеко не сразу и была продиктована самой жизнью. Ну и естественным желанием разумных не есть по 3 раза в сутки сублимированные пайки без срока годности. А тут еще так совпало, что своими связями решил воспользоваться Брей, который помимо своей службы в Арии, оказывается, имел статус старосты батарианской общины на Омеге. После войны Альянса и гегемонии четырех глазиков на станции прибавилось, и далеко не все из них были приспособлены к выживанию в современном космосе. Скорее, таких были единицы. В большинстве же своем, это были беглые рабы, которые не могли никуда приткнуться на, казалось бы, огромной станции, дерущиеся за право поработать грузчиками в доках или на складах, наравне с варкой без какой-либо защиты добывали нулевой элемент и сотнями записывались в банды, что сильно дестабилизировало обстановку на станции. Так или иначе выход был найден, и он устроил всех. Так что на зарю толпу батарианцев привезли аж 4 сухогруза. Да так оперативно, что к их приезду даже подготовиться не успели. И снова Рэлу пришлось все бросить и рваться на части, стараясь одновременно успокоить толпу, закупить сотнями тонн нужное оборудование и пытаться организовать деятельность. К счастью, среди самих батаров нашлись квалифицированные аграрии. На них-то счастливый кварик и скинул все проблемы, пригрозив, что следит за ними. Так что спустя 2 месяца просто ураганной стройки, сожравшей такие суммы, что можно было фрегат с нуля построить, на Зоре вырос целый город времянок, а рядом с ним на зачищенном от джунглей участке вытянулись километровые купола крытых ферм, которые раз в 2-3 месяца давали очень даже неплохие урожаи, что существенно сокращало расходы и разнообразило рацион. А уж день, когда там открыли еще и животноводческие фермы, определенно стал одним из счастливейших за всю недлинную историю Нового Горизонта. В общем, механизм был уже построен и отлажен. Кошмару кварианца пришел конец, оставалось только регулярно проверять и подписывать сметы, с чем отныне будут справляться командиры пониже. День близился к концу, дел становилось меньше. Что странно, кварианец уже вроде даже и привык к авралам, лишь иногда мечтами возвращался в инженерный отсек Аполлона, заваривал намертво створки и перебирал двигательную установку под монотонное гудение машины. Не к ночи помянутый Аполлон, а когда никто не видит, летучий голландец, испортил чуть улучшившееся настроение Райлтар, и тот, не задумываясь, набрал на терминале адрес медлаборатории. На связь вышел сухенький, но бодрый человек в белом комбинезоне и прозрачной защитной маске. Эдуард Григорович, глава лаборатории собственной персоной. Господин Тар, поприветствовал его человек, чем я могу вам помочь? Все тем же, Эдвард, как продвигается исследование спящей красавицы? Термин, придуманный Лео, резал сознание кварианца, и перед глазами вновь встала картина, когда он впервые увидел капсулу в секретном отсеке, казалось бы, полностью изученного им корабля. Слова второй части письма до сих пор звенели в мозгу. «Рэл, помнишь, ты как-то писал, что даже не представляешь, что я чувствую? То, что ты видишь, твой ответ на этот вопрос. Кварианка в стазис капсуле», — грустно произнес голос на записи. Голос Лео, а не обезличенный треск вокабулятора. Кварианка, которая лежит в стазис капсуле вот уже 5-е столетие. Она жива и полностью здорова. Во всех смыслах. Ей даже скафандр на момент ее погружения в кому не был нужен. Сейчас, не знаю. Трехпалая ладонь судорожно сжалась. Но прежде чем совершать какой-либо опрометчивый поступок, я призываю тебя подумать. Ледяной водой ворвался тогда в помутневшее сознание кварианца голос друга. И о ней, и о своем народе. Она не знает гетов. Ей неведомо скитание по космосу. Что она увидит, проснувшись спустя столько времени? Рука застыла перед управляющей панелью. С другой стороны, что будет, если передать ее флоту? Продолжал лить лаву на нервы кварианца холодный, как космос, голос. Вспомни адмиралов, от которых ты же сам свалил, как от чумных. Они ее на запчасти разберут в попытках вернуть иммунитет. Это в лучшем случае. Но у них будут и другие варианты. Например, убить девушку, чтобы предотвратить смуту. Мы с тобой знаем, что этого никто делать не будет, но нельзя отрицать возможности, что кто-то захочет пойти по пути наименьшего сопротивления. Бред, да вот как раз таки не очень. Уж больно адмиралы прикипели своими задницами к власти. И далеко не факт, что они захотят возлагать на период своего правления такие перемены. А еще я задумался, что будет, если твой народ получит иммунитет прямо сейчас. Я не кварианец и не могу прочувствовать всю вашу боль, связанную с этим, но история людей диктует мне только один ответ. Крестовый поход. Была такая национальная забава у нас в средние века. По шерсти экстранет в свободное время. Я же попытаюсь обрисовать картину в целом. Представь, вы получили иммунитет, ну и до кучи, горластую мессию, проснувшуюся спустя черт знает сколько времени и всем вокруг рассказывающую, Как хорошо было под небом. Что дальше? Следующий шаг – это планета. Собственная планета, если быть точнее. И вот вы все ренитесь на Раннах, потому что колонию вам основать не дадут, и вы это прекрасно понимаете. Да, и еще вы понимаете, что с гитами вам не сладить. Но вот именно до этого понимания твоему народу дела не будет, потому что вы будете рваться домой. Возвышенно и патетично вскричал Лео на записи, а затем резко припечатал. И дохнуть пачками. Ты воевал с машинами и кучу друзей потерял на заданиях адмирала Зары. Вспомни последние слова ребят, которые не вернулись на корабль. Они были рады такой смерти. Разве не так? Я помню твои рассказы. Они сгорали от заразы, но улыбались до последнего. Потому что верили, не у них, так у их друзей получится. Так вот я призываю тебя, спаси свой народ от подобной участи. Или хотя бы отложи это на после войны. Теперь, Рэл, можешь меня проклинать и ненавидеть, но я оставляю решение этой проблемы на твои плечи. Не мне судить ваш народ и уж тем более не мне решать его судьбу. Тебя же, как и всегда, призываю поступить по совести. Твой друг, отбой. Рэл Тар тряхнул головой. В тот день он вновь поверил и отчаялся. Капсула так и осталась закрытой, но была отправлена на попечение действительно знающих специалистов, которым было поручено изучить девушку ни в коем случае не причиняя ей вреда и ни при каких обстоятельствах не будить. Всему свое время. Господин Тар, вывел кварианца из задумчивости обеспокоенный голос медика. С вами все хорошо, а, что, растерялся Рэл. Я вам 5 минут объяснял, что мы просканировали объекты и работаем над цифровой моделью, но вы все пропустили мимо ушей, как я посмотрю. Потому и спрашиваю, все ли в порядке, да доктор, просто немного устал. В таком случае, рекомендую заканчивать на сегодня и не отвлекать людей от работы зазря. От такого откровенного посыла кварианец немного оторопел, что дало профу время, сослаться на критически важный момент и оборвать связь. А во, выдал, наконец, он, потом глянул на часы и потянулся до хруста в костях. В принципе, со всеми делами первоочередной важности он разобрался. А ведь еще даже ночь не наступила, значит, можно наконец провести вечер с любимой женщиной, если, конечно, она освободилась, да. Правда, была еще одна проблемка, довольно неприятная, но меры уже были приняты, так что осталось только ждать результата. Основательница и идейная вдохновительница затмения, Йона Сидирис, решила положить болт на все труды своих капитанов и прямо в доках захватила товарняк с грузом медикаментов, принадлежащий новому горизонту. Жертв не было. Капитан сухогруза приказал не оказывать сопротивления, что давало надежду на то, что инцидент удастся спустить на тормоза, но вот психопрофиль конкретно данной Азари говорил о том, что проблему надо решать, притом так, чтобы не испортить дела с остальной организацией. Так что на передачу выкупа был направлен далеко не последний человек в организации. В доках затмения царил ажиотаж. Еще бы, сразу 2 капитана затмения пришли, чтобы встретить представителя Черного Ветра. Среди рядовых дев уже даже делались ставки, сколько солдат выйдет из вошедшего на пирс новенького альянсовского фрегата. Чуть спокойнее себя вели капитаны. Васа и Иньяла ждали у трапа. Собственно, это именно они и курировали все дела с Ветром и Горизонтом, и именно по их кошелькам и репутации выходка Йоны ударила больше всего. Между собой они уже давно обсудили все варианты развития события и пришли к выводу, что ничем хорошим история не закончится. Такое оскорбление Тиира Ильгая и ее подчиненные не стерпит. Каково же было всеобщее удивление, когда двери стыковочного рукава раскрылись, явив всем одну единственную человеческую девушку в темно-синем, почти черном деловом костюме. Четкие выверенные движения, мягкая полуулыбка и цепкий взгляд больших карих глаз вкупе с миниатюрной тонкой фигурой создавал очень приятное внешнее впечатление, а сжимаемая в руках тонкая кожаная папка для бумаг довершали образ аккуратной и настойчивой юристки. Однако тот факт, что она пришла на встречу с Йоной Сидирис одна, говорил не в пользу ее ума. «Добрый вечер», — слегка поклонилась человечка. «Я буду представлять Черный Ветер в переговорах с Йоной Сидирис. Капитан Иньяла, капитан Васе, протянула Иньяла, а затем ласково осведомилась. «Где твоя охрана, девочка? Зачем? Я же среди друзей». Ее удивление казалось столь искренним, что наемницам вдруг стало стыдно за свой вопрос. «Ведь мы же друзья», — быстрый перегляд между капитанами, по результатам которого они синхронно закивали. Вне всяких сомнений, горячо заверила Васе. «Ну а зачем мне охрана среди друзей?» Так в полнейшем недоумении, мило переговариваясь с представительницей, они и дошли до кабинета Сидерис. В пентхаусе небоскреба, принадлежащего затмению, там, как бы невзначай, Васе начал расспрашивать гостью, как дела у Тиеры, и всякими прочими способами заговаривать ей зубы, пока Иньяла ходила в кабинет на разведку. Но как только она появилась, девушка быстро свернула все посторонние обсуждения и осведомилась у вернувшейся наемницы. «Она там одна, да, немного под кайфом, но это ее нормальное состояние. Хорошо, вы не могли бы выполнить мою просьбу?» Снова Азари неопределенно переглянулись. «Все, что угодно, девочка». Иньяла разумно предположила, что сейчас девушка загадывает свое последнее желание, которое, как известно, выполнять не обязательно, но хотя бы выслушать стоит. «В таком случае, не могли бы вы сделать так, чтобы минут 10 в этот кабинет больше никто не входил?» Даже не удосужившись получить ответ, человечка вошла в кабинет. Бронированная дверь за ней закрылась сразу же, когда тяжелая бронированная переборка с мягким стуком встала в паз. Представительница спрятала дежурную улыбку и, глубоко вздохнув, направилась к цели своего визита. Вообще, для затмения Йона Сидерис была больше символом, нежели лидером, и воплощала собой все свободы, которые проповедовала. Творила, что хотела, убивала за любую провинность и, естественно, получала все, до чего дотягивалась ее действительно страшная биотика. Следует ли говорить, что кайф для нее являлся такой же составляющей в жизни, что и воздух? Вот и сейчас она развалилась на диване, точной копии того, что стоит в ложе Ари. Рядом с ней на столике была насыпана немалая горсть красного песка, к которой она уже успела приложиться, и бутылка турианского бренди. «Какую интересную игрушку мне подарила ваша компания?» — расплылась Азари в плотоядной улыбке. «И что твое руководство хотело от меня услышать, а я здесь не слушать?» — хмыкнула на это человечка. «Говорить с тобой бесполезно, так что я тебя просто размажу». Два капитана затмения вспоминали молодость, стоя на стреме, когда за массивной дверью послышалась какая-то приглушенная возня. «А вы что здесь делаете?» — спросил вылетевший как пробка из лифта соларианец. «Стоим, Сейн», — фыркнула Иньяла. Ей был до глубины души противен этот бесхребетный слизняк. Тот верно уловил угрозу и попытался обогнуть наемниц с одной стороны, с другой. «Мне туда», — ткнул он пальцем в дверь кабинета Йоны. «Подождет», — ответила Васе. «Спустись в бар, выпей с друзьями, но это срочно, Сейн», — прорычала Иньяла. «За мой счет», — с нажимом добавила Васе. «У Йоны важный гость». Инстинкт самосохранения соларианца наконец сработал в нужном направлении, и он испарился с той же скоростью, что и влетел. «Мерзкий слизняк», — сплюнула Иньяла. Она хотела добавить еще пару лестных эпитетов, но дверь за их спинами отъехала, и к ним вышла немного потрепанная, но все такая же улыбчивая представительница компании. «Джек», — привлекла внимание девушки Иньяла. «Думаю, переговоры можно считать состоявшимися. Я буду очень признательна, если кто-нибудь проводит меня на мой корабль, оттуда я переведу выкуп и отчитаюсь перед начальством». На этот раз в кабинет ушла Васе. Впрочем, вернулась оттуда она незамедлительно, и к кораблю они отправились втроем, как и пришли. Вошедший же после их ухода соларианец Сейн застал в кабинете только разруху и Йону Сидерис, размазанную по всему потолку, тоненьким слоем. Примечание к части. «Ну, в общем, как-то так, ожидаю тапков». Уже обложился подушками. О непонятных ситуациях, разгильдяйстве и дополнениях. «О, я давно не испытывал такой жажды убийства. Будь моя память чуть хуже, решил бы, что никогда. Но нет, батарианцы в самом начале моего пути ничто не затмит. Хотя эти люди действительно старались, даже достигли определенных успехов. А началось все, как всегда, с желания начальства сделать, как лучше. Поэтому мой перевод на Агамемнон, не знаю, Харпер или кто из его замов, сопроводили такой моральной накачкой, что аж зубы сводит. Из этого получилось то, что получилось, а именно встреча меня моими будущими сослуживцами чуть ли не цветами и конфетами, которую можно было описать примерно так. По приезду я получил статус приданного специалиста, отдельную каюту, свободный график и право не выполнять приказ командира корабля, если мне он не нравится. Вот, как хочешь, так и понимай. Командир, значит, первый после бога, а я, мимо командира. А, да, еще я могу ему рекомендовать, как в той или иной ситуации поступить лучше. Жесть. В общем, сделали из меня не полноценную боевую единицу, а довольно сильный дестабилизирующий фактор. В принципе, как я понял, практика для Цербера не новая. Взять, к примеру, ту же Миранду, которая, куда ни прибудет, везде командир. А вот я сразу не сообразил, что нужно поставить себя в правильную позицию. В результате и имел холодную ненависть со стороны офицерского состава, а также полное отвращение штурмовой группы, с которой мне, на минуточку, ходить на задание. Мой приватный разговор с командиром в жалкой попытке прояснить ситуацию вылился в грандиозную плюху мне в лицо, имевшую вид вежливого и крайне издевательского распоряжения сидеть в своей каморке и не мешать закаленным в боях спецам делать свое дело, а свои рекомендации ну записывать что ли. Может быть, когда-нибудь их прочитают, вечерком перед сном, или под пиво в качестве анекдота, и все бы ничего, было бы как раньше. Я ограничил бы свой маршрут комнаты, столовой и инженерной палубой, ну и тренировочным залом за 2 часа до подъема, то есть включил свой обычный режим выживания во враждебной среде, если бы не одно «но». Факт, который я осознал сразу, как только услышал название подразделения, куда меня закинула легкая, ароматизированная дорогущим табаком рука. Это был гребаный «Феникс». Были такие в дополнении для кооперативной игры. Толпа люто бешеных искусственных штурмовиков-биотиков с мегаплетками, которые во время нашествия жнецов полным составом записались в альянс и дрались на передовой. То есть судьба сама давала мне квест завербовать и уберечь от эндокринации тот самый Феникс. Круто, чё, поздравляю тебя, Ля, ты теперь полноценная DLC. Кто дальше? Турианка из Кабал, Кварианка Бестия. В общем, в перекачанном тестостероном коллективе я, мягко говоря, не прижился. Поначалу пришлось доказывать, что я чего-то стою, даже не в спаррингах, а в совершенно глупых коридорных драках. Но это было поначалу. Дальше последовал бойкот, который я воспринял индифферентно, однако, дававший этим подожженным курицам смотреть на меня, как на вошь. Вот уж на что мне было пофиг. Быстрее обратно отправит, а завербую я их или нет, мне на тот момент было плевать еще больше. Черный ветер уже куда более достойная им замена. Однако, сидеть в резерве, это значит скучать. А со скуки можно найти себе кучу различных занятий. Например, месть, что было для меня не характерно и глупо, однако приносило реальное моральное удовлетворение и давало кое-какой задел на будущее. Хотя подумав немного, я решил все же отказаться от мести, как таковой. Назовем это тернистым путем к перевоспитанию и облагораживанию убогих неандертальцев. Или все-таки месть. Что бы ни думалось, я решил развить посетившую меня идею по поводу мультиплеера. Во всех смыслах. Да и так совпало, что первые, кто пошли со мной на полноценный контакт, были ребята из отряда обеспечения. Они-то мне и помогли, после недолгих уговоров. А что, мы для пользы дела. Обычный день на корабле. Сообщения о проникновении в охраняемый сектор не было. Группа из 20 человек проводит плановые учения на боевом виртуальном симуляторе «Эрмакс». Все бойцы успешно загрузились в виртуальные джунгли и сейчас выстроились в шеренгу для получения инструкции от командира. «Внимание, бойцы!» — рявкнул здоровенный штурмовик в средней броне без знаков различия, который, тем не менее, определялся тактическим ВИ, как командир группы высадки. «Сегодня командование решило порадовать нас новыми ботами. Одобрительные восклицания. Играть против виртуального интеллекта, моделирующего поведение пиратов, всем уже порядком надоело, так что тренировки давно превратились в рутину. Какое-то время они развлекались в боях друг против друга, но и это уже приелось. Бойцы уже настолько притерлись друг к другу, что знали, кто, где и когда пойдет. Я тут не поленился», — продолжил тем временем командир, прочитал вводную. «Сегодня нам обещают 26-й гербовый легион Турианской иерархии. Будто мы раньше птицемордых не били». По рядам церберовцев прокатились смешки. «Итак, ребята, тот, кто сегодня завалит больше всего вражеских единиц». Командир сделал интригующую паузу. «Сэр», — прервала его девушка-техник, которая, как и все воинство, смирно стоять не желала, и в открытую копалась в своем унике. «Это что, шутка такая? На счетчике?» «Калахин», — рыкнул перебитый здоровяк. «Да что Калахин, сами гляньте, он один». «Кто? Бот». В строю моментально воцарилось оживленное пиликанье у неинструментов. Все сразу захотели лично убедиться в правдивости слов своей боевой подруги. Убедились. Счетчик оставшихся врагов уверенно показывал всем желающим единицу, будто она была средним пальцем пятипалой руки. Наблюдая в прицел за отрядом, я тихонечко косел от увиденного. Да не альянс, даже не российская армия образца 90-х. Махновщина какая-то. Не, правда, я такое только в кино видел. «Свадьба в Малиновке» называется, и это ветераны ВКС, одно из двух, либо они настолько круты, что могут позволить себе такое поведение, либо их просто давно не мурыжили проверками, но в первый вариант я не верю. Эх, вот что значит, далеко от хозяйской плетки. Даже на Наверии, где царила стерильная чистота и бал правили ученые, было все по-другому. Устав, распорядок, дисциплина. Конечно же, все на уровне корпорации, а не армии, но то, что я видел сейчас, не лезло ни в какие ворота. Сражаясь с пиратами, пиратами же стали. Да как они вообще побеждать-то умудрялись? Да хрен с ним, умудрялись. Тут другой вопрос назревает. Нахрена мне такие красивые вообще нужны? На фоне открывшейся панорамы блекло даже то, что я впервые примерил на себе турианский скин, а едва загрузившись, чуть не изматерился. Как они вообще ходят-то с таким строением задницы? Благо, разобрался быстро. Даже ни разу не упал, а пока выбирал себе позицию повыше, даже немножечко привык. Хм, если мне сейчас так неудобно, то как я буду играть за азарийских персонажей? Ай ладно, фыркнул я вслух, вновь приникая к прицелу Кризи. Война план покажет. Тем временем, на лесной поляне виртуальных джунглей гордые птицы перестали чертыхаться, плеваться, а также пытаться выйти из симуляции. Программа не выпускала людей обратно, требуя, чтобы отряд вышел из режима боя. Люди пару минут побузили, но все же вспомнили о своем армейском прошлом и потребовали с командира решения проблемы, на что тот клятвенно пообещал оторвать голову тому уроду, кто настраивал симулятор. Потом призвал всех к вниманию и попытался огласить приказ, но не смог. Помешала бандитская пуля, начисто снесшая ему шлем, голову, левое плечо и руку. Фугасный боеприпас в действии. Тех жалких секунд, что люди пялились на дымящиеся останки командира, хватило паре гранат рвануть в середине строя. Двоих, кому диски прилетели под ноги, превратило в ледяные статуи, шестерых накрыла низкотемпературная взвесь, намертво сковавшая сервоприводы их брони и вырубившая щиты, превращая людей в идеальные мишени. Оставшиеся члены отряда кинулись в рассыпную, открыв беспорядочный огонь по месту предположительного залегания противника. Ближайшие кусты накрыли обширные поля искажений. Над площадкой вспыхнула защитная сфера, успешно отразившая рой пуль, летящих уже с другого направления. Вольфрам-то сфера сдержала, а вот диски осколочных гранат летели слишком медленно и незаметно. Поляна вновь окрасилась взрывами, поглотившими замороженных, но еще живых бойцов. Рвануло не сильно. Все, у кого были активны щиты, успешно перенесли взрыв, а вот замороженные люди полегли все до единого, прошитые осколками, которые не смогла остановить переохлажденная керамика. Оставшиеся бойцы ринулись в укрытие и попытались занять что-то вроде круговой обороны, стреляя на каждый шорох. «Дэш, командуй!» — раздался в гарнитуре солдата, залегшего за камнями и судорожно шарящего прицелом винтовки по зеленке в тщетной попытке заметить малейшие движения, голос Калахин. «Командовать!» — дошел до него смысл крика инженера, и только тут он заметил, что тактический ВИ уже 40 секунд, как передал ему полномочия командира отделения. Его взгляд зацепился за обезглавленное тело офицера, за раскиданные, словно переломанные куклы, тела друзей, и к горлу подкатил тошнотворный комок. Проклятие, стой он хоть на метр ближе, и сам бы сейчас так же валялся в траве, пялись застывшим взглядом в небеса. Тут до него внезапно дошло, что все не взаправду, что вокруг не окрестности очередной пиратской базы, а долбанный симулятор. Облегчение по силе переплюнуло оргазм. Живые, все живые. А все, что происходит вокруг, это долбанная игра. Собравшись с мыслями, Карлос крикнул в рацию: «Отряд, перед нами просто программа, и сейчас мы ее поймаем». Быстро глянув на тактическую панель, мужчина выкрикнул: «Макферс, Карлос, мне нужно все, на что способна ваша биотика. Минди, на тебе щит». «Есть». Хором рявкнули будто проснувшиеся солдаты. Из зала симуляции фениксы выходили молча. Три попытки, три поражения, как это случилось, толком объяснить не мог никто. Ну, первый-то бой ладно, новый высококачественный ВИ застал их врасплох и перестрелял, как куропаток. Но потом, они засели в глухую оборону, в которой просидели минут 15, делясь впечатлениями от предыдущего раунда и мечтая поквитаться с вредоносной программой. Бот же просто перестрелял их с дальней дистанции, умудрившись даже не попасть на экран мощных радаров. Ему не потребовались ни гранаты, ни хитрости, только мощная винтовка. На третий раз командир приказал организовать преследование. И вот тут-то отряд и узнал на себе, насколько ВИН нынче изобретательны. Растяжки, минные поля, автоматические турели и атаки из-под тишка, когда вроде бы громоздкая туша птицы мордова выныривает из зелени, за секунду, почти беззвучно, ломает шею последнему в колонне и снова пропадает в никуда. А уж чего стоили капканы, которые не определяются электроникой, но вполне эффективно скидывают тела с обрывов, разбивают головы здоровенными булыжниками и ломают ноги в, казалось бы, прочных герметичных сапогах. Обида требовала выхода, и он был найден. Техника, отвечавшего за настройки симуляции, приперли к стенке и потребовали рассказать, откуда взялся этот новый ВИ, на что тот им ответил, что программы пришли вместе с новеньким, а загрузил он их только спустя 2 недели потому, что настраивал под них компьютер. Еще парень огорошил штурмовиков тем, что этот ВИ теперь является обязательным стандартом для подразделений быстрого реагирования. Дальнейшее можно было описывать долго и со вкусом. Моя жажда мести была удовлетворена в полном объеме, чувство собственного высокомерия мурлыкало и щурилось, а каждый раз, когда мимо меня проходили куры жареные, приходилось с трудом сдерживать улыбку. Итак, суровая статистика поражений. Феникс против Турианца-призрака в лесу, 3-0. Феникс против солдата Альянса в каких-то доках, 5-0. Феникс против инженера Альянса на развалинах города, 6-1. Ну там я вообще борзеть под конец начал, за что и поплатился. Феникс против Крагана воеводы на космическом корабле, 1-0. Вот тут они просто разок ощутили всю мощь темной стороны силы и сдулись. Феникс против Азари Валькирии в храме, 7-2. Слил первые 2 раунда потому, что за женщину играть ну никак непривычно, да и с биотикой и ее последствиями я раньше изнутри знаком не был. Феникс против саларианского разведчика в трущобах, 3-0. Я этот раунд запомнил, как царство пламени. Горело все и всюду. Добил подразделение Феникс раунд против кварианского инженера на космическом корабле, 2-0. При том, что всю работу за бота сделали корабельные системы, а он все время тупо просидел в маленькой комнатке с консолью и никуда не выбирался. Разумеется, все это происходило не один день, а где-то в течение 3 недель перемежалось скандалами, истериками, не только у женской части команды, бешеными тренировками и потерей аппетита у солдат до кучи. Под конец, злой, как 1000 чертей, командир группы высадки направился к капитану корабля и потребовал у того выяснить, откуда взялся столь продвинутый ВИ. Ответить тот не смог.